Урок девятый. И на камнях растут деревья. Преодоление препятствий. Когда жизнь складывается наперекор нашим желаниям, мир вокруг подобен лечебным иглам и целебным травам. Он незаметно врачует нас. Когда мы не встречаем сопротивления, мир вокруг нас подобен острым пикам и наточенным топорам. Он исподволь ранит и убивает нас. Хун Цзычен. Конечно, можно рассуждать и так. Какие бы проблемы у нас ни возникали, они все равно когда-то решатся сами. Но в таком случае вы никогда не будете уверены, что они решатся в вашу пользу. Как показывает практика, все как раз происходит наоборот. Если же вы принадлежите к активным людям, которые, встретившись с трудностями, не желают пускать дела на самотек, то есть смысл ознакомиться с некоторыми эффективными приемами преодоления препятствий. Эти техники помогут и тем, у кого не хватает запала, чтобы справиться с возникшей трудной проблемой, или же тем, кто попросту не имеет положительных аналогов в прошлом, и теперь страх блокирует их активность. Вот как настраивался на преодоление препятствий один из моих пациентов. Он должен был протолкнуть очень важный проект через ряд государственных инстанций – Совмин, администрацию президента, Минздрав России. У него не было поддержки, нужных знакомств, все приходилось делать самому, убеждать десятки чиновников. Каждое утро, просыпаясь, еще лежа в постели, он представлял себя сверхмощным танком с потрясающей броней. Он видел, как этот танк преодолевает все препятствия, а главное, он неуязвим для врагов. Поиграв с воображением 10 минут, он шел на переговоры. Именно это и помогло ему пройти все инстанции и убедить чиновников в пользе своего проекта. Помогало еще и повторение любимой присказки его деда: «Валентин, когда-нибудь и на нашей улице перевернется грузовик с пряниками». Легче что-то сделать на практике после того, как вы уже справились с этой проблемой мысленно. Пойдем по этому пути, то есть сначала преодолеем возникшее препятствие, прокрутив ситуацию в голове, а потом уже в действительности. Препятствия — это всего лишь новые возможности, и первый стереотип, который следует сломать — страх перед препятствиями. Чтобы его преодолеть, необходимо изменить свое отношение к трудностям, поменять минус на плюс. Препятствие мне нравится, вот на что вы должны себя настроить. Именно преграды помогают нам внутренне собраться и научиться стойкости. Еще древнегреческий поэт-драматург Менандр говорил, что в школе крепких тумаков обучение проходит быстрее. А вот и несколько простых приемов, которые помогут справиться с трудностями. Веселые фразы. Напишите на бумаге фразу, обозначающую суть вашего препятствия. Посмотрите, как это написано. Большими или маленькими буквами, вверх или вниз уходит строка. Какие чувства вызывает у вас надпись «подавленность», «растерянность», «страх»? Например, вы написали «Я боюсь моего начальника» мелким нервозным почерком. А теперь перепишите эту фразу так. Букву «Я» сделайте большой, в половину листа, а слово «начальник» напишите маленькими буквами. Как изменились ваши чувства? Зачастую иное графическое начертание слов меняет наше отношение к препятствиям. Ключевое слово «проблемы» нужно изобразить так, чтобы оно перестало вызывать стрессовые эмоции. Измените смысл фразы. Например, если вы написали «Я боюсь моего начальника», то перепишите ее так: «Мне приятно общаться со своим руководителем». Напишите фразу крупным почерком. Разрисуйте буквы так, как это бывает в школьном букваре. Пририсуйте к ним флажки, звездочки, цветы. Фраза должна выглядеть на бумаге веселой картинкой. Напишите ее цветными фломастерами. Любимые цвета усиливают эффект. Терминатор. Мысленно представьте свою цель на вершине горы. Чтобы добраться до вершины, вам необходимо преодолеть несколько препятствий. Представьте преграды в виде образов, например, поваленные деревья, горная река или что-то иное, что подскажет вам ваше подсознание. А теперь вообразите, что вы мощный танк, который поднимается по склону горы, преодолевая препятствия на своем пути. Какие-то он сносит, какие-то объезжает, какие-то перелетает на большой скорости и, наконец, оказывается на вершине горы. Вы можете представить себя огромным ледоколом, а препятствия — большими и малыми ледяными торосами. Мощь ледокола — это ваш внутренний напор, и он таков, что, пройдя через все преграды, вы в конце концов достигнете цели, почувствуете радость преодоления. Работа с образами. Представьте себе цель на вершине горы и препятствия в виде образов. Отвесный склон, поваленные деревья, узкая тропа, горный поток и так далее. Но теперь вы входите в контакт с каждым препятствием, разговариваете с ним, просите у него подсказки, как его преодолеть. И далее примериваете варианты ответов к своим реальным жизненным обстоятельствам. Победа из прошлого. Вспомните самый яркий эпизод в вашей биографии, когда вы справились с трудностями и добились цели. Вызовите в себе то яркое чувство победителя, которое вы тогда испытали. Почувствуйте радость от преодоления препятствий. Переживите ее снова и снова, и, сжав кулак, заякорьте это состояние. Теперь, когда вы столкнетесь с необходимостью преодолеть новые препятствия, сожмите крепко кулак, и вы снова войдете в радостное состояние победителя. А тогда любое препятствие в будущем будет вам по плечу. Главное, нельзя жалеть себя, раскисать, а лучше всего разозлиться и делать, делать и еще раз делать, если вы хотите чего-то добиться в жизни. Кто, по-вашему, становится победителем в спортивных соревнованиях? Кто выходит вперед в парашютном спорте, в карате? Люди, которые не раз чуть шею себе не сломали. Просто одни пугались, принимали травмы за своеобразный знак «пора уходить», а другие усиливали технику безопасности и продолжали упражняться и выступать. Важно не зацикливаться на чувстве вины. Она способна разъесть душу похлеще, чем ржавчина железа. Как говорил Остап Бендер, «Молчи, грусть, молчи, киса!» Не тратьте время на собственную порку. Очень может быть, что вы с вашим гипертрофированным чувством вины худший враг самому себе. Вина отнимает психическую энергию, необходимую для победы, и убивает уверенность в себе. Лучше скажите себе, что у вас есть право на ошибку и на еще одну попытку, уже верную. Почаще вспоминайте высказывание одного из американских президентов. «Ничто не может заменить настойчивости. Ни талант, нет более распространенного явления, чем талантливые неудачники, ни гениальность, в мире полно непризнанных гениев. Лишь решимость и настойчивость могут все». Помните, что даже из самой глубокой пропасти есть тропинка, ведущая на вершину. Даже если у вас случилось несчастье или возникла проблема, следует действовать, а не сидеть сложа руки. Правда, принимая определенные меры предосторожности. Не паниковать. Есть поговорка «у страха глаза велики». Воспользуйтесь главной заповедью английских моряков. Если корабль тонет, главное — не суетиться. Ничего непоправимого еще не произошло, вы можете все вернуть, но только при условии, что успокоитесь и не будете спешить. Посмотреть на проблему со стороны. Попробуйте припомнить свои действия и бесстрастно за ними понаблюдать. Если вы посмотрите на свою проблему как на чужую, спокойно, не паникуя, вы сможете быстрее найти правильное решение. Сравнить свою ситуацию с аналогичными случаями. Попробуйте взглянуть на проблему в контексте времени из прошлого, будущего. Может, не так уж и страшна эта проблема, вы просто все преувеличиваете, бывало и хуже. Успокоиться и с кем-то посоветоваться. Вот где может пригодиться чужое мнение. Как говорится, со стороны виднее. Объективная точка зрения постороннего, незаинтересованного человека в этом случае очень важна. Он наверняка подскажет вам один из вариантов верного пути. Понять, что вы не первые столкнулись с подобной проблемой. Раз другие с ней справлялись, почему вы не справитесь? Посмеяться. Постарайтесь найти в ситуации нелепое, парадоксальное и расхохотаться от души. Смех – лучшее лекарство.